где Василий Иванович? Другой гляжу. Так все на глазах, все самиком со своим, а тут ни которого нет. Потом смотрю, чего трава у забора шевелится, а то они выкатывают с налета. Амик бесхитростный, ничего в себе не держит, гав-гав, там за забором были. А мой-то даже не глядит на меня. Старый гусь, хитрющий, только головой водит да усами подергивает. Ох, думаю, плутяга, погоди у меня, да знаю, что там делаешь, выведу тебя на чистую воду. А сама ничего уж не сказала, ни ласки, ни встряски. Как так и надо. Ладно, на другой день я на чеку, затаилась за кустом, поджидаю ихнюю встречу. Они встретились, обнюхали друг друга, да, недолго думая, к забору. Впереди Василий Иванович, сзади Амик. Привычное дело. Не первый раз занимаются, в траве у них уж тропка своя протоптана. Вот к забору-то они подошли, а я за ними. Батюшки, Василий-то Иванович у меня на грядке клубничку кушает, а Амик где? А Амик в дозоре. На дорожке сидит, да на дом посматривает. Ну уж и посматривает. Вот те бог! Со всей серьезностью побожилась Алена Даниловна. Чистая правда. Бабушка, бабушка, дальше! — закричал возбужденно Вовка. Вовка был уверен, что все дальнейшее сразит меня окончательно. И оно действительно сразило. Ну, если не сразило, то, во всяком случае, показалось совершенно неправдоподобным. Ибо дальше было вот что. Василий Иванович, скушав 2-3 ягодки, так именно выразилась Алена Даниловна, уступил место Амику, а сам встал в дозор. «Вот какой у нас ученый кот!» — живо прокомментировал Вовка. «Как в Руслане и Людмиле, правда?» «Да, да, такой вот проказник!» — рассмеялась Алена Даниловна. «Ведь это надо же додуматься!» Амика в дозор, а сам ягодкой сладкой лакомится. Ну уж я пожурила, посовестила тогда Василия Ивановича. Получил он от меня по заслугам. Это что ж, говорю, батюшка мой, получается, я к тебе с доверием, а ты себя на хулиганство заводишь, да еще и Амика с толку сбиваешь. Каково, говорю, мне из-за тебя краснеть придется? Мне, говорю, за всю жизнь люди худого слова не сказали. Где не работала, что не делала, всегда хвалили, да на почетную доску вешали. Даже в блокаду, говорю, твоя хозяйка рабочей чести не уронила, ни одного дня в простое не была. Так вот на этом и кончилась у них дружба с Амиком. Почему? А из-за гордости. Не понравилось, что я его при Амике побронила да посовестила. Вот он и заломил хвост. Амик сколько раз подходил к калитке, гав-гав, а наш нет, не вышел. А тут в скорости и Амику увезли из Киева хозяева, там сын соседа проживает. Тем часом и кончилась у них дружба. Своего любимца, умершего, как я уже говорил, от старости, Алена Даниловна похоронила на усадьбе дачи, возле ели, на которой еще год назад Василий Иванович охранял осиротевших бельчат. «Я уж не пожалела ничего», — рассказывала она про то, как хоронила кота. Разумеется, рассказывала в то время, когда рядом с нами не было Вовки. Гроб сделала по нему, ящик из-под конфет в магазине купила, внутри клееночка выслала, сверху простынкой белой накрыла. «Спи, Васенька, место тут самое красивое. Весной черемуха белая пушится, осенью клен горит». А зимой опять ель зеленая. У гостиного двора такой не увидишь. Я хоть бы и сама не прочь там лечь. 1969. Олешина изба. Глава первая. В лес мы выехали рано, в густом белом тумане, и новые дороги Лежневки, по которой гоняют тяжелые лесовозы, не видели. Зато сейчас, освещенная вечерним солнцем, она была как на ладони. На 5-10 километров летят вперед деревянные рельсы, сверкающим клином врезаются в голубое небо на горизонте. А по сторонам а по сторонам война прошла.